Седоволосый мужчина сидел в Ру-де-ля-Курс в Северном Петере и потягивал кофе, читая местную газету. Группы молодых людей проходили мимо окон кофейни. Он слышал монотонный басовый ритм, доносящийся из бара «Грязный койот», располагавшегося в соседнем доме. Мужчине нравилось в Ру-де-ля-Курс. Здесь было уютнее, чем в кафе «Дюмонт», где он раньше ел булочки и слушал уличных музыкантов, которые пытались заработать своим ремеслом на жизнь. В кафе «Дюмонт» кофе подавали либо черный, либо со сливками. Но седоволосому не нравился ни тот, ни другой. Он любил черный с добавлением небольшого количества холодного молока. Но официантка азиатского происхождения в кафе «Дюмонт» не смогла выполнить его заказ, и поэтому ему пришлось искать другое место. Кофейня «Ру-де-ля-Курс» стала настоящей находкой. Но, надо заметить, ее седоволосому порекомендовали. В «Ру-де-ля-Курс» под потолком лениво вращали лопастями вентиляторы, стены походили на измятое олово, а на столах стояли лампы, освещавшие все вокруг приглушенным зеленым светом. Его удивляло, что эта кофейня до сих пор не превратилась в бар, ведь стоило только вложить в дело немного денег. Может, когда-то здесь и был бар. Белая вывеска на двери обещала, что внутри можно отведать пиво и вина, тогда как на доске, висящей за стойкой, было предложено только около 40 способов приготовления кофе и чая, что-то там со льдом или с молоком. Седоволосый человек по имени Шефферд предпочитал кофе, приготовленный по-старому, с небольшим количеством молока и с еще меньшим количеством суеты. Его не волновало, что здесь нельзя было выпить. За ним такой привычки не наблюдалось. Он слишком часто видел, как алкоголь делает из мужчин и женщин дураков. По правде говоря, у Шефферда вообще почти не было общепризнанных недостатков. Он не курил, не употреблял наркотики, а его половое влечение было практически на нуле. Его не интересовали ни женщины, ни тем более мужчины. Но он старался, чтобы и те, и другие думали, что по этой части он не отличается от большинства людей. И вот он сидел и потягивал кофе из кружки, украшенной изображением мужчины в плаще, сидящего за столом и читающего газету, что было весьма символично, потому что Шефферд тоже был в плаще и сидел за столиком, читая газету. Замкнутый круг. За два столика от него сидела молодая женщина, одетая в зеленый халат медперсонала, и что-то записывала в блокнот. Похоже, она чувствовала его взгляд и перехватила его. Он, как ни в чем не бывало, улыбнулся ей и вернулся к чтению газеты. Шефферду не нравился Новый Орлеан. Это был город третьего мира, затесавшийся в экономически развитую страну. Здесь настолько привыкли к взяткам, что коррупция казалась не болезнью общества, а чем-то абсолютно естественным. Прогуливаясь по этим улицам, Шефферд наблюдал моральное уродство, потерю всех нравственных устоев, которые никто даже не стремился прикрыть. Со своего места в кафе он видел, как человек с грубым лицом покачивается на пороге злачного местечка, и массивная женщина с лицом еще более топорным стоит за его спиной. Складки жира перекатываются под ее одеждой. «Зачем люди вообще ходят в такие места?» — подумал Шефферд. «Чтобы быть ограбленными? Или постоять под дулом пистолета? Или вдохнуть запах дешевых духов, исходящий от женщины, которая стоит едва ли на ступень выше, чем проститутка?» Это разложение духа отталкивало его. Но, по крайней мере, оно было очевидным. Его никто не скрывал. Были и другие виды разложения, более глубинные и неразличимые. Женщина в зеленом халате встала, положила учебник и блокнот в сумочку и покинула кофейню. Через 1-2 минуты Шефферд тоже вышел. Он держался чуть позади нее, следуя по другой стороне улицы. Она направлялась в сторону Декатур-стрит. Он не стал паниковать, когда упустил ее из виду в толпе, потому что знал, куда она идет. Слева от него скворцы нарезали круги в сером и унылом январском небе. Они с криками парили над скоплением каминных труб в районе Чартер. Туристы смотрели на птиц, загораясь мимолетным любопытством, но потом шли дальше, особенно не интересуясь происходящим. К К тому времени, как Шефер достиг начала Декатур-стрит, женщина исчезла из виду. Он подождал 10 минут, потом подошел к воротам недавно отремонтированного жилого комплекса и нажал на кнопку с цифрой 9. Раздался щелчок, потом женский голос спросил: «Кто там?» «Меня зовут Джефф. Я вам звонил, и мы договаривались о встрече». Он нашел ее объявление о чувственном массаже вчера и позвонил, чтобы назначить встречу. «Заходите», — сказала она. Ворота открылись, и Шефферт вошел во двор, направляясь к освещенной лестнице. Он поднялся на 3 пролета и остановился у двери квартиры номер 9. Он уже собирался постучать, но дверь открылась сама. Она сменила зеленый халат на атласный. Кончики ее волос все еще были мокрыми после душа. На ее лице отразилось замешательство, вызванное попыткой вспомнить, где же она видела его лицо. «Вы были в...» — начала она, но рука Шефферда в перчатке схватила ее за горло, и он втолкнул ее внутрь, а затем бесшумно закрыл за собой дверь. Он прижал женщину к стене и вынул правую руку из кармана плаща, чтобы она могла увидеть нож. «Если закричишь, я сделаю тебе больно», — сказал он. «Я не хочу делать тебе больно. Если ты ответишь на мои вопросы, обещаю, я не трону тебя». «Поняла?» Она кивнула, и Шефферт ослабил хватку. «Спокойно». Он проследовал за ней в гостиную. Занавески были задернуты. Лампа, завешенная красной тканью, оказалась единственным источником света в комнате. Дверь справа от мужчины была открыта. За ней он увидел массажный стол, накрытый чистым белым полотенцем. «Прошу прощения, что ввел вас в заблуждение», — сказал Шефферт. Он встал сбоку от нее, выдвинув вперед левую ногу, чтобы защитить пах. У него уже бывали неприятности с женщинами. Она готова была расплакаться в любой момент. Он услышал это в ее голосе, когда женщина спросила, что вам нужно. Шефферт удовлетворенно кивнул. «Хорошо. Я не хотел бы отнимать у вас много времени. Я хочу знать, где ваш ухажер». Она не ответила. «Ваш ухажер», — повторил он. «Версо. Или вы уже о нем забыли?» «От него давно ничего не слышно». Шефферт вздохнул. Его рука метнулась одновременно со вспышкой света на лезвие ножа, оставляя красную полосу на ее теле от левого плеча до правой груди. Она начала хныкать, и он зажал ее рот ладонью. «Я же говорил», — сказал он, — «я не хочу причинять вам боль, но мне придется, если вы будете меня вынуждать. Я повторю свой вопрос. Где он?» «Его задержала полиция». «Где?» «В Виргинии». «Где именно в Виргинии?» «Я не знаю». Шефферт занес руку, и она запротестовала, повысив голос. «Да не знаю я. Они перевозят его с места на место. Он больше не мой ухажер. Я не видела его с тех пор, как его взяли. Я только знаю, что скоро он будет в Норфолке. Там состоится слушание большого жюри. Он собирается дать показания». «Когда он звонил в последний раз?» Некоторое время женщина молчала, и Шефферт позволил себе напомнить ей. «Мое терпение не безгранично». «Этим утром», — сказала она наконец. «До или после того, как я позвонил?» «После. Я только вошла, и раздался телефонный звонок». Телефон стоял на столе слева от Шефферда. Рядом с ним автоответчик, но он был выключен. «Почему выключен автоответчик?» «Я хотела прогуляться вечером, сходить в кино. Сегодня вы единственный посетитель». «Встаньте». Она послушно последовала его указанию. Они подошли к столику с телефоном, потом он велел ей встать на колени, лицом к стене. «Пожалуйста». «Просто садитесь. Я должен позвонить по телефону и узнать, откуда был последний звонок. И не хочу, чтобы вы наделали глупостей в это время». Она неохотно встала на колени. Шефферт набрал номер и подождал. «Чеспик Инн», — сказал мужской голос. Шефферт повесил трубку. «Придурок», — подумал он. Он отступил от стоящей на коленях женщины. Она не поворачивалась. «Пожалуйста», — сказала она, — «больше не делайте мне больно». «Не буду». Шефферт был человеком слова. Она ничего не почувствовала.